как будто пустяки. Почти у каждого из писателей есть свой вдохновитель, свой добрый гений, обыкновенно тоже писатель. Стоит прочесть хотя бы несколько строк из его книги, и тотчас захочется писать самому. Как будто бродильный сок брызжет из некоторых книг, опьяняет нас, заражает и заставляет браться за перо. Удивительно, что нередко такой писатель, добрый гений, бывает далек от нас по характеру своего творчества, по манере и по темам. Я знаю одного литератора, крепкого реалиста, бытовика, человека трезвого и спокойного. Для него таким добрым гением является безудержный фантаст Александр Грин. Гайдар называл своим вдохновителем Диккенса. Что касается меня, то любая страница из писем из Рима Стендаля вызывает желание писать, хотя я пишу вещи, настолько далекие от прозы Стендаля, что это удивляет даже меня самого. Однажды осенью, читая Стендаля, я написал рассказ «Кордон 273» о заповедных лесах на реке Пре. Ничего общего со Стендалем в этом рассказе найти совершенно нельзя. Признаться, я не задумывался над этим случаем. Упомянул же о нем лишь для того, чтобы поговорить о множестве незначительных, на первый взгляд, обстоятельств и привычек, помогающих писателям работать. Всем известно, что Пушкин лучше всего писал осенью. Недаром болдинская осень стала синонимом поразительной творческой плодовитости. «Осень подходит», — писал Пушкин Плетневу. «Это любимое мое время. Здоровье мое обыкновенно крепнет. Пора моих литературных трудов настает». Догадаться, в чем тут дело, пожалуй, легко. Осень — это прозрачность и холод, прощальная краса с ее четкостью далей и свежим дыханием. Осень вносит в природу скупой рисунок. Багрец и золото лесов и рощ редеют с каждым часом, усиливая резкость линий, оставляя обнаженными ветви. Глаз привыкает к ясности осеннего пейзажа. Эта ясность постепенно завладевает сознанием, воображением, рукой писателя. Ключ поэзии и прозы бьет чистой ледяной водой. В ней изредка лишь позванивают льдинки. Голова свежа, сердце стучит сильно и ровно, только немного зябнут пальцы. К осени созревает урожай человеческих дум. Об этом хорошо сказал Боротынский. Испеет жатва дорогая, и в зернах дум ее сбираешь ты, судеб людских, достигнув полноты. Пушкин, по его собственным словам, каждой осенью расцветал вновь. Каждую осень он молодел. Очевидно, прав был Гёте, когда утверждал, что у гениев на протяжении жизни бывает несколько возвратов юности. В один из таких осенних дней Пушкин написал стихи, выражающие необычайно наглядно сложный процесс поэтического творчества. «И забываю мир, и в сладкой тишине я сладко усыплен моим воображением, и пробуждается поэзия во мне, душа стесняется лирическим волнением, трепещет и звучит, и ищет, как во сне, излиться, наконец, свободным проявлением. И тут ко мне идет незримый рой гостей, знакомцы давние, плоды мечты моей. И мысли в голове волнуются в отваге, и рифмы легкие навстречу им бегут, и пальцы просятся к перу, перо к бумаге, минута и стихи свободно потекут. Это поразительный по тонкости анализ творчества. Его можно было сделать только в порыве высокого душевного подъема. У Пушкина была еще одна особенность. Те места в своих вещах, которые ему не давались, он просто пропускал. Никогда на них не задерживался и продолжал писать дальше. Потом он возвращался к пропущенным местам. Но лишь в минуты вдохновения, которые он никогда не старался вызвать насильственно. Я видел, как работал Гайдар. Это было совсем не похоже на то, как обычно работают писатели. Мы жили тогда в Мещерских лесах, в деревне. Гайдар поселился в большом доме, выходившем на сельскую улицу, а я в бывшей баньке в глубине сада. В то время Гайдар писал «Судьбу барабанщика». Мы сговорились честно работать с утра до обеда и не соблазнять в это время друг друга рыбной ловлей. Однажды я писал в баньке около открытого окна. Не успел я написать и четверти страницы, как из большого дома вышел Гайдар и прошел мимо моего окна совершенно независимым и равнодушным видом. Я притворился, что не замечаю его. Гайдар походил по саду, что-то ворча про себя, потом опять прошел мимо окна, но теперь уже явно стараясь задеть меня. Он насвистывал и притворно кашлял. Я молчал. Тогда Гайдар прошел мимо в третий раз и посмотрел на меня с раздражением. Я все молчал. Гайдар не выдержал. «Слушай», — сказал он, — «не валяй дурака! Все равно ты пишешь так быстро, что тебе ничего не стоит оторваться. Подумаешь, какой Бабарыкин! Если бы я так писал, то у меня уже было бы полное собрание сочинений в 118 томах». Ему очень понравилась эта цифра. Он с удовольствием повторил: «В 118 томах, не томом меньше!» «Ну, — сказал я, — выкладывай, что тебе нужно?» «А мне нужно, чтобы ты послушал, какую я чудную фразу придумал». «Какую?» «Вот слушай. Пострадал старик, пострадал», — говорили пассажиры. «Хорошо?» «Откуда я знаю?» — ответил я. «Смотря по тому, где она стоит и к чему относится». Гайдар рассвирепел. «К чему относится, к чему относится?» — передразнил он меня. «К тому, к чему надо, к тому и относится. Ну, черт с тобой, сиди и выписывай свои сочинения, а я пойду запишу эту фразу». Но долго он не выдержал. Через 20 минут он опять ходил у меня под окном. «Ну, какую еще гениальную фразу ты придумал?» — спросил я. «Слушай», — сказал Гайдар, — «раньше я только смутно подозревал, что ты размагниченный интеллигент и насмешник, а теперь я в этом убедился, и притом с горечью». «Иди ты знаешь куда», — сказал я. «Честью прошу, не мешай». «Подумаешь, какой Ложечников», — сказал Гайдар, но все-таки ушел. Через 5 минут он возвратился и еще издали прокричал мне новую фразу. Она, правда, была неожиданной и хорошей, я похвалил ее, Гайдару только этого было и надо. «Вот», — сказал он, — «теперь я к тебе больше не приду, никогда. Как-нибудь напишу и без твоей помощи». И вдруг добавил на ужасающем французском языке: «Au revoir, мсье! «Эл Кривен Рюс Советик». «До свидания, господин русский советский писатель». Он очень увлекался в то время французским языком и только что начал его изучать. Гайдар еще несколько раз возвращался в сад, но мне не мешал, а ходил по дальней дорожке и что-то бормотал про себя. Так он и работал, придумывая на ходу фразы, потом записывал их, потом опять придумывал. Весь день он ходил из дома в сад. Я удивлялся и был уверен, что повесть у Гайдара едва-едва движется. Но потом оказалось, что он хитрил и записывал гораздо больше, чем по одной фразе. Недели через 2 он окончил «Судьбу барабанщика», пришел ко мне в баньку веселый, довольный и спросил: «Хочешь, я прочту тебе повесть?» Я, конечно, очень хотел послушать ее. «Так вот, слушай», — сказал Гайдар, остановился посреди комнаты и засунул руки в карманы. «Где же рукопись?» — спросил я. «Только никудышные дирижеры», — наставительно ответил Гайдар, — «кладут перед собой на пюпитр партитуру. Зачем мне рукопись? Она отдыхает на столе. Ты будешь слушать или нет?» И он прочел мне повесть наизусть, от первой до последней строчки. «Ты где-нибудь чего-нибудь все-таки здорово напутал», — сказал я с сомнением. «На пари!» — крикнул Гайдар. «Не больше 10 ошибок. Если ты проиграешь, то завтра же поедешь в Рязань и купишь мне на барахолке старинный барометр. Я его уже присмотрел. У той старухи, помнишь, которая во время дождя надевает на голову абажур? Сейчас я принесу рукопись». Он принес рукопись и второй раз прочел повесть наизусть. Я следил по рукописи. Только в нескольких местах он ошибся, да и то незначительно. Из-за этого у нас несколько дней шла распря. Выиграл ли Гайдар пари или нет? В общем, я купил, к великой его радости, барометр. Мы решили сообразовать с этим медным громоздким сооружением свою рыболовную жизнь. Но сразу же попали в дурацкое положение и промокли до костей, когда барометр предсказал великую сушь, а на самом деле 3 дня лил дождь. То было чудесное время непрерывных шуток, розыгрышей, споров о литературе и рыбной ловли по озерам и старицам. Все это каким-то неуловимым образом помогало нам писать. Мне пришлось быть при том, когда Федин начал писать свой роман «Необыкновенное лето». Да простит меня Федин, что я пишу об этом. Но мне кажется, что манера работы каждого писателя, особенно такого мастера, как Федин, интересна и полезна не только для писателей, но и для всех людей, любящих литературу. Жили мы в Гаграх и в небольшом доме на самом берегу моря. Дом этот, похожий на дореволюционные дешевые меблирашки, представлял из себя порядочную трущобу. Во время бурь он трясся от ветра и ударов волн, скрипел, трещал и, казалось, разваливался на глазах. От сквозняков двери с вырванными замками сами по себе медленно и зловеще отворялись, и, постояв неподвижно несколько секунд и подумав, вдруг захлопывались таким звоном, что с потолка сыпалась штукатурка. Все бродячие псы из новых и старых Гагр ночевали под террасой этого дома. Иногда, пользуясь временным отсутствием хозяев, они залезали в комнаты, ложились на кровати и мирно покрапывали. Входить в свою комнату надо было с опаской, независимо от характера пса, захватившего вашу кровать. Пес совестливый и робкий вскакивал и с отчаянным визгом бросался вон. Если вы попадались ему под ноги, то он со страха мог вас укусить. Если же пес попадался нахальный и опытный, то он, лежа на кровати и следя за вами ненавидящим глазом, начинал так страшно рычать, что приходилось вызывать на подмогу соседей. Окно из комнаты Федина выходила на террасу над морем. Во время штормов плетеные кресла с террасы сваливали в кучу около этого окна, чтобы они не намокали от брызг. На этой куче кресел всегда сидели собаки и смотрели сверху на Федина, писавшего за столом. Псы подвывали от желания попасть в его освещенную и теплую комнату. Сначала Федин жаловался, что псы его просто бросают в дрожь. Стоило ему оторваться от рукописи и, задумавшись посмотреть на окно, как десятки горящих ненавистью собачьих глаз впивались в него. Он чувствовал от этого даже некоторую неловкость, как будто был виноват, что живет в тепле и занимается явно бессмысленным делом, водя пером по бумаге. Это, конечно, в какой-то мере мешало Федину работать, но он скоро привык и перестал считаться с собаками. Мне думается, что простота и неустроенность нашей жизни напомнили ему молодость, когда мы могли писать на подоконнике, при свете коптилки, в комнате, где замерзали чернила, при любых условиях. Большинство писателей пишут по утрам, некоторые пишут и днем, и очень немногие ночью. Федин мог работать и зачастую работал в любой час суток. Лишь изредка он отрывался, чтобы передохнуть. Он писал по ночам под немолчный гул моря. Этот привычный шум не только не мешал, но даже помогал ему. Мешала, наоборот, тишина. Однажды поздней ночью Федин разбудил меня и взволнованно сказал: «Ты знаешь, море молчит. Пойдем послушаем на террасу». Глубокая, казалось, космическая тишина остановилась над берегом. Мы затихли, чтобы уловить в темноте хотя бы слабый плеск волны, но ничего не могли услышать, кроме звона в ушах. Это звенела наша кровь. В высокой тоже какой-то космической мгле тускло светили звезды. Мы, привыкшие к беспрерывному морскому шуму, были даже подавлены этой тишиной. Федин в ту ночь не работал. Невольно наблюдая за Фединым, я узнал, что он садился писать только в том случае, если очередная глава была строго обдумана, выверена, обогащена размышлениями и воспоминаниями, если она складывалась в сознании вплоть до отдельных фраз. Федин писал только о том, что ясно видел, и притом в законченной связи с целым. Ясный, твердый ум и строгий глаз Федина не могли мириться с зыбкостью замысла и его воплощения. Проза должна была быть, по мнению Федина, отработана до предельной точности и закалена до твердости алмаза. Флобер провел всю жизнь в мучительной погоне за совершенством слога. В своем стремлении к кристальности прозы он порой не мог остановиться. Правка рукописи делалась для него в некоторых случаях не дорогой к совершенствованию прозы, а самоцелью. Он терял способность верной оценки, уставал, приходил в отчаяние и явно засушивал и омертвлял свои вещи. Или, как говорил Гоголь, рисовал-рисовал, да и зарисовался. Федин всегда умеет остановиться вовремя. Критик в нем никогда не дремлет, но и не подавляет писателя. Флоберу в высокой степени было присуще то свойство писателя, которое теоретики литературы называют персонификацией, а говоря проще, способностью перевоплощаться в своих героев с такой силой, что все происходящее с ними по воле писателя переживается самим писателем необыкновенно живо. Известно, что, описывая смерть Эммы Бовари от яда, Флобер почувствовал все признаки отравления, и ему пришлось прибегнуть к помощи врача. Флобер был истинным мучеником. Он писал так медленно, что с отчаянием говорил: «Стоит самому себе набить морду за такую работу». Для Бальзака все его герои были тоже живыми и близкими людьми. Он то хрипел от ярости, обзывая их негодяями и дураками, то посмеивался и одобрительно похлопывал по плечу, то неуклюже утешал их в несчастье. Вера в реальность своих героев и в непреложность того, что он о них написал, была у Бальзака поистине фантастической. Об этом свидетельствует любопытный случай из его жизни. В одном из рассказов Бальзака есть молодая монахиня, имя ее я не помню, но предположим, что звали ее Жанной. Настоятельница монастыря послала кроткую Жанну в Париж по каким-то монастырским делам. Молодая монахиня была потрясена блестящей, суетной, ослепительной жизнью столицы. В свете газовых рожков Она часами рассматривала неслыханные богатства в витринах магазинов. Она видела женщин в тончайших и душистых платьях. Эти платья как бы раздевали этих красавиц и подчеркивали всю прелесть их тонких спин, высоких ног, маленьких острых грудей. Она слышала странные, опьяняющие слова признаний, намеков, вкрадчивый шепот мужчин. Она была молода и красива. Ее преследовали на улицах. Ей говорили такие же странные слова. У нее дико колотилось сердце. Первый поцелуй, вырванный у нее силой в густой тени платана в каком-то саду, был оглушителен, как гром, и лишил ее рассудка. Она осталась в Париже. Она истратила все монастырские деньги на то, чтобы превратиться в обольстительную парижанку. Через месяц она пошла на панель. В этом рассказе Бальзак упомянул название одного из существовавших в то время женских монастырей. Книга Бальзака случайно попала к его настоятельнице. В монастыре как раз была молоденькая монахиня Жанна. Настоятельница вызвала ее к себе и грозно спросила: «Вы знаете, что пишет о вас господин Бальзак? Он опозорил вас. Он очернил нашу обитель. Он клеветник и богохульник. Читайте». Девушка прочла рассказ и разрыдалась. «Немедленно!» — сказала громовым голосом настоятельница. «Немедленно собирайтесь, поезжайте в Париж, разыщите там господина Бальзака и потребуйте, чтобы он сообщил всей Франции, что это клевета и что он унизил чистую девушку, никогда даже не бывавшую в Париже. Он оскорбил монастырь и всю нашу паству. Пусть он покается в этом своем безумном грехе. Вы должны добиться этого. В противном случае лучше не возвращайтесь». Жанна уехала в Париж. Она отыскала Бальзака и с трудом добилась, чтобы он принял ее. Бальзак сидел в старом халате, задыхающийся, как боров. Дым табака наполнял его комнату. Стол был завален горами торопливо исписанных листов бумаги. Бальзак хмурился. Ему было некогда. Жизнь заранее была рассчитана так, чтобы успеть написать не меньше 50 романов. Но глаза Бальзака остро блестели. Он не спускал их с Жанны. Жанна потупилась, покраснела и, призывая на помощь имя Божье, рассказала господину Бальзаку всю историю в монастыре и попросила снять с нее позорную тень, которую господин Бальзак, неизвестно зачем, бросил на ее целомудрие и святость. Бальзак явно не понимал, чего от него хочет эта красивая и нежная монахиня. «Какую позорную тень?» — спросил он. «Все, что я пишу, — это святая правда». Жанна повторила свою просьбу и тихо добавила: «Жальтесь надо мной, господин Бальзак. Если вы не захотите помочь мне, то я не знаю, что делать». Бальзак вскочил. Глаза его гневно сверкнули. «Как?» — закричал он. «Вы не знаете, что делать? У меня же совершенно ясно написано все, что случилось с вами. Совершенно ясно. Какие же могут быть сомнения?» «Неужели вы хотите сказать, чтобы я осталась в Париже?» — спросила Жанна. «Да!» — закричал Бальзак. «Да, черт возьми!» «И вы хотите, чтобы я...» «Нет, черт возьми!» — снова закричал Бальзак. «Я только хочу, чтобы вы сняли этот черный балахон, чтобы ваше молодое тело, прекрасное, как живой жемчуг, узнало, что такое радость и любовь, чтобы вы научились смеяться. Идите же, идите, но не на панель!» Бальзак схватил Жанну за руку и потащил к выходной двери. «У меня ведь там все написано, — говорил он, — идите!» «Вы очень милы, Жанна, но из-за вас я уже потерял 3 страницы текста. И какого текста?» Жанна не могла вернуться в монастырь, так как господин Бальзак не снял с нее позорного пятна. она осталась в Париже. Говорят, что через год ее видели среди молодежи в студенческом кабачке, который назывался «Серебряный вьюг». Она была весела, счастлива и прелестна. Сколько писателей, столько же и навыков работы. В том деревенском доме под Рязанью, о котором я уже упоминал, я нашел письма нашего известного гравера Иордана, гравера Пожалостину. Об этих письмах я тоже упоминал. В одном из писем Иордан пишет, что потратил 2 года на то, чтобы выгравировать копию одной из итальянских картин. Работая, он все время ходил вокруг стола с гравировальной доской и протер в кирпичном полу заметный след. «Я уставал», — пишет Иордан, — «но я все-таки ходил, двигался. Как же должен был уставать Николай Васильевич Гоголь, привыкший писать, стоя за конторкой? Вот уж истинно мученик своего дела». Лев Толстой работал только по утрам. Он говорил, что в каждом писателе сидит и свой собственный критик. Злее всего этот критик бывает по утрам, а ночью он спит. И потому по ночам писатель всецело предоставлен самому себе, работает без острастки и пишет много дурного и лишнего. Толстой ссылался при этом на Руссо и Диккенса, работавших только по утрам, и считал, что Достоевский и Байрон, любившие работать ночью, грешили этим против своего таланта. Тягость писательской работы Достоевского была, конечно, не только в том, что он работал по ночам и при этом беспрерывно пил чай. Это, в конце концов, не так уж сильно отражалось на качестве его работы. Тягость была в том, что Достоевский не выходил из безденежья и долгов, и потому вынужден был писать очень много и всегда наспех. Он садился писать, когда времени оставалось в самый обрез. Ни одну из своих вещей он не написал спокойно, в полную силу. Он комкал свои романы не по количеству написанных страниц, а по широте повествования. Поэтому они выходили у него хуже, чем могли бы быть, чем были задуманы. «Гораздо лучше мечтать о романе, чем писать его», — говорил Достоевский. Он всегда старался подольше жить со своим ненаписанным романом, все время изменяя и обогащая его. Поэтому он всеми силами оттягивал писание, ведь каждый день и час могла родиться новая идея, а ее задним числом в роман, конечно, не вставишь. Долги заставляли его торопиться, хотя он часто сознавал, садясь писать, что роман еще не дозрел. Сколько мыслей, образов, подробностей пропадало зря только потому, что они пришли в голову слишком поздно, когда роман или был уже окончен, или, по мнению писателя, непоправимо испорчен. «От бедности», — говорил о себе Достоевский, — «я принужден торопиться и писать для дела, следовательно, непременно портить». Чехов в молодости умел писать на подоконнике в тесной шумной московской квартире. А рассказ «Егерь» он написал в купальне. Но с годами эта легкость в работе исчезла. Лермонтов писал свои стихи на чем попало. Все кажется, что они сразу слагались у него в сознании, пели у него в душе, и он потом только наспех записывал их без всяких поправок. Алексей Толстой мог писать, если перед ним лежала стопа чистой хорошей бумаги. Он признавался, что, садясь за письменный стол, часто не знал, о чем будет писать. У него в голове сидела одна какая-нибудь живописная подробность. Он начинал с нее, и она постепенно вытаскивала за собой, как за волшебную нитку, все повествование. Рабочее состояние, вдохновение Толстой называл по-своему накатом. «Если накатит, — говорил он, — то я пишу быстро. Ну а если не накатит, тогда надо бросать». Конечно, Толстой был в значительной степени импровизатором. Мысль у него опережала руку. Все писатели, должно быть, знают то замечательное состояние во время работы, когда новые мысли или картина появляются внезапно, как бы прорываются, как вспышки, на поверхность из глубины сознания. Если их тут же не записать, то они могут также бесследно исчезнуть. В них свет, трепет, но они не прочны, как сны. Те сны, которые мы помним только какую-то долю секунды после пробуждения, но тут же забываем. Сколько бы мы ни мучились и не старались вспомнить их потом, это не удается. От этих снов сохраняется только ощущение чего-то необыкновенного, загадочного, чего-то дивного, как сказал бы Гоголь. Надо успеть записать. Малейшая задержка, и мысль, блеснув, исчезнет. Может быть, поэтому многие писатели не могут писать на узких полосках бумаги, на гранках, как это делают журналисты. Нельзя слишком часто отрывать руку от бумаги, потому что даже эта ничтожная задержка на какую-то долю секунды может быть гибельной. Очевидно, работа сознания совершается с фантастической быстротой. Французский поэт Беранже писал свои песенки в дешевых кафе. Иренбург, насколько я знаю, тоже любил писать в кафе. Это понятно, потому что нет лучшего одиночества, как среди оживленной толпы, если, конечно, никто и ничто непосредственно не отрывает тебя от мыслей и не покушается на твою сосредоточенность. Андерсен любил придумывать свои сказки в лесах. У него было хорошее, очень сильное зрение. Поэтому он мог рассматривать кусок коры или старую сосновую шишку и видеть на них, как сквозь увеличительную линзу, такие подробности, из которых легко составлялась сказка. Вообще все в лесу. Каждый замшелый пень, каждый рыжий муравей-разбойник, который тащит, как похищенную, прелестную принцессу, маленькую мошку с прозрачными зелеными крылышками, все это может обернуться сказкой. Мне не хотелось бы говорить о своем собственном литературном опыте. Это вряд ли прибавит что-либо существенное к тому, что уже сказано. Но все же несколько слов от себя я добавлю. Если мы хотим добиться наивысшего расцвета нашей литературы, то надо понять, что самая плодотворная форма общественной деятельности писателя — это его творческая работа. Скрытая от всех до выхода книги работа писателя превращается после ее выхода в общечеловеческое дело. Нужно беречь время, силы и талант писателей, а не разменивать их на изнурительную, окололитературную возню и заседание. Писателю, когда он работает, нужны спокойствие и, по возможности, отсутствие забот. Если впереди ждет какая-нибудь даже отдаленная неприятность, то лучше не браться за рукопись. Перо будет валиться из рук, или из-под него поползут вымученные пустые слова. Я несколько раз в своей жизни работал с легким сердцем, сосредоточенно и неторопливо. Однажды я плыл зимой на совершенно пустом теплоходе из Батума в Одессу. Море было серое, холодное, тихое. Берега тонули в пепельной мгле. Тяжелые тучи, будто в летаргическом сне, лежали на хребтах отдаленных гор. Я писал в каюте. Иногда вставал, подходил к иллюминатору, смотрел на берега. Тихо пели в железной утробе теплохода могучие машины. Пищали чайки, писать было легко. Никто не мог оторвать меня от любимых мыслей. Ни о чем, совершенно ни о чем не надо было думать, кроме как о рассказе, который я писал. Я ощущал это как величайшее счастье. Открытое море защищало меня от всяких помех. И еще очень помогало работать сознание движения в пространстве, смутное ожидание портовых городов, куда мы должны были заходить, предчувствие, может быть, каких-то неутомительных и коротких встреч. Теплоход резал стальным форштевнем бледную зимнюю воду, и мне казалось, что он несет меня к неизбежному счастью. Так мне казалось, очевидно, потому что удавался рассказ. И еще я помню, как легко было работать в мезонине деревенского дома осенью в одиночестве под потрескивание свечи. Темная и безветренная сентябрьская ночь окружала меня и так же, как море, защищала от всяких помех. Трудно сказать, почему, но очень помогало писать сознание, что за стеной всю ночь напролет облетает старый деревенский сад. Я думал о нем, как о живом существе. Он был молчалив и терпеливо ждал того времени, когда я пойду поздним вечером к колодцу за водой для чайника. Может быть, ему было легче переносить эту бесконечную ночь, когда он слышал бренчание ведра и шаги человека. Но во всяком случае, ощущение одинокого сада и холодных лесов, тянущихся за околицей на десятки километров, лесных озер, где в такую ночь, конечно, не может быть и нет ни единой человеческой души, а только звезды отражаются в воде, как отражались 100 и 1000 лет назад. Это ощущение помогало мне. Пожалуй, я могу сказать, что в эти осенние вечера я был действительно счастлив. Хорошо писать, когда впереди тебя ждет что-нибудь интересное, радостное, любимое, даже такой пустяк, как рыбная ловля под черными ивами на отдаленной старице реки.